Глава 21. Клэрис Старлинг вошла в лечебницу для невменяемых преступников штата Мэриленд чуть позже 10 часов вечера. Одна. Она надеялась, что доктор Фредерик Чилтон в столь поздний час отсутствует, но он ждал ее в своем кабинете. Чилтон был облачен в английского покроя спортивный пиджак в крупную клетку. Парные шлицы и расклешенные полы создавали впечатление, что на Чилтоне мини-юбка. Во всяком случае, так показалось Старлинг. Оставалось только надеяться, что разоделся он не ради нее. Перед его столом в кабинете не было иной мебели, кроме привинченного к полу стула с прямой спинкой. Поздоровавшись, Старлинг остановилась у стула. Ее приветствие осталось без ответа. На столе Чилтона, рядом с установкой для увлажнения воздуха, на специальной подставке лежало несколько трубок. От них исходил застоявшийся запах табака. Доктор Чилтон закончил осмотр коллекции миниатюрных локомотивов и повернулся к ней. «Хотите чашечку кофе? Без кофеина?» «Нет, спасибо. Простите, что нарушаю ваши вечерние планы». «Вы все пытаетесь разузнать побольше про эту голову?» – спросил доктор Чилтон. «Да. В Балтиморской районной прокуратуре мне сказали, что они обо всем с вами договорились, доктор». «О, да. Я работаю в очень тесном контакте с местными властями, мисс Старлинг. Вы что, статью пишете или диссертацию?» «Нет». «Вы когда-нибудь публиковались в профессиональных журналах?» «Нет, никогда. Это просто поручение. Сотрудники федеральной прокуратуры попросили меня сделать это для Балтиморского отдела по расследованию убийств. Мы оставили у них на руках незакрытое дело и хотим помочь им подобрать концы». Старлинг обнаружила, что неприязнь к Чилтону значительно облегчает вранье. «Вы подключены, мисс Старлинг?» «Подключена?» «Есть ли при вас устройство с микрофоном, чтобы записывать, что скажет лектор?» «Это полицейский термин «подключить». Не сомневаюсь, вы его слышали». «Нет». Доктор Чилтон достал из стола небольшой диктофон и вставил кассету. «Тогда положите это в свою сумочку. Я отдам перепечатать и потом передам вам копию. Вы сможете использовать это для подтверждения своих записей». «Нет, доктор Чилтон, этого я сделать не могу». «Господи, да почему же нет?» «Прокуратура и полиция Балтимора постоянно просят меня дать анализ всего, что скажет лектор по поводу дела Клауса». «Хорошо бы обойти Чилтона», — говорила ей Крофорд. «В принципе, мы можем добиться от него чего угодно. Предъявим судебное постановление, и все тут. Но тогда лектор моментально пронюхает, что нам нужно. Он видит Чилтона насквозь, лучше, чем рентген. Федеральный прокурор считает, что сначала нужно попробовать подойти к нему неофициально». Если я запишу доктора Лектора без его разрешения, а он потом об этом узнает, это будет... Это положило бы конец рабочим контактам, которых удалось в какой-то мере достичь в прошлый раз. Вы, конечно, и сами согласитесь, что это так. Да как он может об этом узнать? Да он в газете про это прочтет, как и про все остальное, что тебе станет известно, недоумок дерьмовый. Она не ответила. Если эти материалы пойдут куда-то, и ему придется подтвердить их как свидетельские показания... Вы будете первым, кто их увидит. И я не сомневаюсь, что вас пригласят в качестве свидетеля-эксперта. Сейчас мы просто пытаемся заставить его навести нас на след. А вы понимаете, почему он разговаривает с вами, мисс Старлинг? Нет, доктор Чилтон. Он обернулся и принялся внимательно разглядывать каждый диплом, каждый аттестат из множества стоящих на столе и вывешенных в рамочках на стене за его спиной, словно проводил подсчет голосов. Медленный поворот к Старлинг. «Вы что, и вправду полагаете, что знаете, что вы делаете в данный момент?» «Разумеется, доктор Чилтон. Что-то больно много что». Ноги у Старлинг дрожали. Слишком много было беготни в этот день. Ей вовсе не хотелось ругаться с Чилтоном. Нужно было оставить хоть что-то на лектора. «В данный момент вы являетесь в мою больницу, чтобы опросить моего пациента, и при этом отказываетесь сообщить мне полученную информацию». «Я лишь выполняю данные мне инструкции, доктор Чилтон. Вот номер ночного дежурного федеральной прокуратуры. Будьте любезны, либо обсудите с ним эту проблему, либо позвольте мне выполнить данные мне поручения». «Знаете, мисс Старлинг, я тут не ключник. В мои обязанности не входит бегать сюда по ночам, чтобы впускать и выпускать посторонних. У меня был билет на Holiday on Ice». Он вдруг заметил, что сказал «билет», а не «билеты». И Клэрис мгновенно представил себе его жизнь, а он мгновенно это понял. Она представила себе грязноватый холодильник в его кухне и остатки еды на подносе из-под готового обеда, съеденного в одиночестве. застывший в неподвижности на много недель кучи белья и одежды, ожидающий, когда он о них наконец вспомнит и разложит по местам. Она ощутила всю боль его одиночества, его желтозубые улыбки и бесплодных попыток заглушить сенсеном дурной запах изо рта. Но словно стальное острие, неожиданно ударившее и скрывавшее его рукояти, ее поразила мысль. Нельзя его жалеть, нельзя щадить, нельзя продолжать разговор, нельзя отвести глаза. И она глядела прямо ему в лицо и чуть выше вскинула голову, чтобы он видел, как она хороша, чтобы понял. Она все о нем знает и знает, что ему некуда отступать, что он теперь не может дольше тянуть, не может даже продолжить разговор. Он отправил ее в отделение с дежурным санитаром по имени Алонсо.